Я думаю, что тематика любви в разных культурах понимается совершенно различно. Нам кажется, что это нечто универсальное. На самом деле нет. В человеческом обществе вообще нет ничего универсального. И сходные понятия, сходные явления, сходная система отношений разными коллективами, разными цивилизациями, разными культурами оформляются совершенно по-разному. Вот в этом отношении была прекрасная книжка, она и есть, Дени Дружмона, которая называется «Лямур эль Оксидан» – «Любовь и Запад». И в этой книге «Лямур эль Оксидан» автор, замечательный интеллектуал французский, Дени Дружмон, он описывает то, что любовь, как мы ее знаем, именно куртуазная любовь, любовь не в браке, не христианская любовь агапе, а вот любовь романтическая, скажем, является исключительным наследием западной культуры. И что на самом деле то, что нам кажется само собой разумеющимся, песни о любви, фильмы о любви, книги о любви, рассказы о любви, романсы, повествования, легенды, все это определенное течение, определенное специфическое культурно-идеологическое мировоззрение, которое ставит любовь в центре внимания и абсолютизирует ее. И вот в этом отношении Дени Дружмон показывает, что для западного общества любовь, страстная любовь, любовь как страсть, это ось. А вот для многих других обществ нет, далеко нет. Поэтому вот и называется его книга «Любовь и Запад» «Лямур эль Оксидан». И в этом отношении, если все-таки рассматривать западноевропейское понимание любви, которое, конечно, не сводится ни к платоновскому эросу. Кстати, Платон считал, что страсть, патос по-гречески, это как раз та сторона любви, которая абсолютно отвлекает ее от ее сущности. И настоящей любовью является именно стремление человека к высшему началу, к принципу. То есть космический эрос – это то, что обращает наше внимание не на другого, не на мир, а на то, что предшествует нам, вглубь нас самих. Это эрос интровертный. Он обращает нас в глубину нашей души и к ее небесному истоку. Вот это эрос, поэтому он крылат, поэтому он является ангельским, поэтому он заставляет созерцать в мире и в нас самих тот исток, ту родину, ностос, отсюда ностальгия, любовь, боль по оставленной родине, которая лежит в основе философского религиозного чувства. Поэтому у Платона, например, эрос – это философское понятие, скажем, метафизическое понятие. В апатос, то есть страстная любовь, которая лежит в основе как раз вот западной европейской традиции, наоборот, Платон причисляет к заболеваниям, к совершенно таким, к изъянам. С другой стороны, христианское агапе, другое название для любви, это уважение, это почитание, это вежливость, это некое отдание должного старшим агапе, взаимная гармония людей с друг с другом и тоже лишенная всякой страстности. Только уже не как у Платона в эросе, в таком интеллектуалистском эросе, холодном и светлом, но на уровне социального уважения, социальной гармонизации, где речь идет скорее о смирении, об обуздании самого себя через другого. На самом деле христианская агапе совсем другая вещь. И вот эта европейская любовь, лямур, то, что можно назвать минне средневековой, откуда минне зингер. Минне зингер – это певец любви. Минне – это как раз куртуазная любовь, немецкое слово для куртуазной любви. Такой же, как амур, французский аморс от латинского. Это совершенно специфическая вещь. Вот они, Дени Дружмон пишет, счастливая любовь не имеет истории. Они не пишут истории. Любовь должна быть несчастной. Любовь должна быть обязательно трагичной. Любовь должна переходить в смерть, в страдания. Она не может быть институционализирована. Та любовь, на которой стоит западная культура, это всегда адюльтер. Любовь – это всегда трансгрессия. Это всегда преодоление норматива. Это любовь, которая рвется к какой-то незаложенной в социум цели, и поэтому она трагична, и поэтому в мифе о Тристане и Изольде, который лежит в основе книги Дани Дружмона «Любовь и Запад», вот этот трагичный конец, когда Тристан и Изольда соединяются только в виде деревьев, которые вырастают на их могилах. Они обречены на разлуку, они обречены на экзальтацию собственной любви в изоляции. Вот эта любовь, конечно, определяет западную культуру. Можно поговорить о ее судьбе сегодня. Я думаю, что она просто исчезла. Вот эта любовь, которая являлась осью западной культуры, она просто пропала. После практик любви к себе, там, практика себя, который писал Фуко, после утраты драматического напряжения, когда в другом, в образе другого возлюбленного выступала высшая сила, может быть, не совсем всегда светлая, но высшая, в любом случае, всегда высшая. Может быть, ведь много чего есть выше, чем человек. И вот в любви это больше, чем человеческое, проявляется со всей своей наглядностью, со всей своей брутальностью, со всей своей необоримостью. Вторгается, и дальше человек не имеет. Перед этим он становится просто жертвой этой великой силы, которая его охватывает, которая становится обладателем его судьбы и его личности. Вот что такое любовь. Такая любовь на Западе современном потеряна. А любовь переведена, вычислена в дигитальные модели, совмещена с количеством наслаждений, с ценой каждого из этих микронаслаждений, которые получает клетка. И вот машина желаний Делёза и Гватари, или, например, сексуальность Фуко, по сути дела, представляет собой наиболее, на мой взгляд, наиболее полной антитезой этой любви, потому что все здесь разъято, все здесь расчленено, все здесь очень разложено по полочкам, каждому филейной части тела приклеено ценник, вот этот палец вы можете там потрогать за $5, а вот за ухо подержаться вам надо 15, ну и все остальные драстические и неприличные подробности можно упомянуть. Это, конечно, не любовь. Любовь распалась. Как распался Локос, как распалось западное общество, как рухнули западные ценности на фрагменты, которые копошатся в грязи такого недочеловеческого недоразумения, так рухнуло здание любви. От него остались лишь фрагменты, лишь кусочки, лишь разбитые осколки, которые тщатся отразить весь мир, но зеркало слишком маленькое, и поэтому отражает только маленький, крошечный его фрагмент. И я думаю, что мы, можно говорить, как сегодня говорят, о конце науки у Хоргана или конце истории Фукуямы, можно говорить о конце любви. The end of the love. И это не просто the end of the love affair, не просто конец интрижки, но это конец любви как явления. Той любви, которую создал уникальную и подчас, можно сказать, антиномичную модель западной европейской культуры. Я не говорю, что это хорошо, я просто говорю, что мы на этом воспитаны, и мы, скорее всего, родились в мире, где любовь еще была, и умрем в мире, где любви больше не будет. Она уходит на глазах, она подвергается энтропии, а вместо нее будет все остальное. Сексуальность, контракт, наслаждение, машина желаний, пересадка органов, ботокс, латекс. Будет все, что угодно, только не любовь. Потому что это очень тонкое и хрупкое, деликатное и сильное чувство. Это в каком-то смысле, сам Дени Дружмон говорит, что это форма религии. Это такая непризнанная, инавуабль. Может быть, не могущей быть признанной формой религиозности. Очень специфически он сам ее возводит к катарам и к определенным христианским сектам, что на самом деле есть и оккультная сторона любви. У любви есть оккультные корни. И пришли они в нашу культуру, ну, в западноевропейскую культуру. Они пришли не сами по себе, они пришли из определенных культурно-религиозных сред довольно нонконформных, потом стали в центре внимания, захватили своим потоком западноевропейскую культуру, общество, искусство, в первую очередь, что искусство западноевропейское, вычтем из нее любовь, и что получится? Ничего. И вот сейчас действительно происходит конец любви, вот этой любви, которая организовывала, тайно вдохновляла, направляла и структурировала западноевропейскую культуру. Да, это уже больше не западная культура, уже не можем говорить о том, что Запад сохраняет свой собственный образ, он этот образ на глазах утрачивает, он начинает размываться, рассеиваться, подвергаться растворению, рассеиваться на фрагменты, на капли, контаминироваться, то есть пронизываться другими, незападными, тоже хаотическими течениями. Запад теряет свой образ и, теряя самого себя, он теряет любовь.